Ему-то можно размениваться ударами, а за день меня он хоть раз и мне трындец. Появились клоны Наруто и оттащили от меня этого монстра, отвлекая внимание. Ли, отступая вон туда, замани его в ловушку, сказал один клон и отправился умирать. А меня упрашивать не надо, рожденный бегать, пис, люлей не получит. Лес смерти, красота природы, я бегу, за мной бежит разъяренный монстр, жаждущий моего ливера. Где-то, когда-то это уже было, дежавю, впереди стоит Наруто и гаденько улыбается. Подныриваю под натянутый трос, не останавливаясь. Противник повторяет мой маневр. Ну, думаю, хреновый был план у моего друга. В следующую секунду, позади раздается звук треск ломающихся веток, истошный мат и тишина. Распечатываю бутылку воды и смотрю на взявшие баллистическую траекторию и истошно матерящееся физическое блондинистое тело. Делаю глоток воды. Что это сейчас было? Спрашиваю Наруто и мотаю головой во все еще набирающие высоту тело. Матов слышно уже не было. Тело стало превращаться в точку и исчезать за горизонтом. Новейшая разработка. Помнишь Сентек-1? Так вот, ты в ту ночь пошел спать, а я остался и доработал идею. Знакомься. Сентек-попрыгунчик-1. Пока ты его отвлекал, я подготовил ловушку, взяв за основу эти печати. Намотал шнур, для отвлечения внимания, отвлекал клонами, и вот когда он зашел на контур печати, я ее активировал. Подожди, но когда я с ним дрался, он выпускал чакру в ноги, и я его даже уронить не мог, возразил я. Ой, да ладно, чакру-то он в землю выпускал, а сен-попрыгунчики сидели в 50 сантиметрах под ней. Я его вместе с дерном и запустил, гордо сказал Наруто и отобрал у меня фляжку, сделав глотов. А почему он технику замены не сделал? Так пока я все устанавливали, клоны облазили этот пятачок и убрали все якоря для этой техники, пояснил Наруто. В воздухе в отдалении от земли, меняться то ни с чем. Наруто откровенно веселился. Много влил, одного сен-клона. Тем временем, точка исчезла из видимости. Гадая, хватит ли одного сен-клона, чтобы отправить вышеозначенного блондина в полноценную кругосветку, хотя учитывая скорость и траекторию до соседнего континента, он своим ходом без дозаправки, однозначно, долетит. Можно было бы доработать идею и отправить его на околоземную орбиту, но, к сожалению, не та траектория полета. Ну, ничего, если еще раз встретимся, я знаю, что с тобой делать. Мочить? Нет, не в сортире, а в одном знакомом озерце. Думаю, если там появится еще одна статуя с косой, никто не заметит. Распечатываю два яблока, одно кидаю Наруто и, протирая второе, смачно откусываю. У нас еще 7 минут до конца ультиматума. Пошли, я чудо-щит заберу из тайника и будем бить этих персингованных. Есть идеи? Кусая яблоко, спросил Наруто. Никаких. И у меня никаких. Взрыв теги и сен теги на нем не работают. Придется полагаться на клонов и нашу химию, сказал Наруто. Мы шли, а мне вспомнился, почему-то, пошлый анекдот. Завелся в лесу ослик Амарл. Всех зверей я приходовал. Ни за грибами наклониться, ни ягодку съесть просто так было нельзя. Жить я зверям совсем не стало. Ни волку, ни медведю, ни лисе. Решили звери и пошли жаловаться дракону. Дракон выслушал и полетел искать ослика. Видит, тот на полянке травку щиплет. Спикировал дракон, приземлился, выдул пламя. Ослик отпрыгнул влево, дунул влево, глядь, и нету ослика. Тут дракон слышит, что позади него кто-то дрожит. Поворачивает голову и видит, позади него стоит ослик, весь синий от ужаса и дрожит. Что страшно? Гордый собой сказал дракон. Конечно, страшно, первый раз такого монстра буду. Нифига, прорвемся. Для поднятия духа, пока мы шли, рассказывал Наруто сказку про паровозик, который смог. Выходим на полянку, там нас уже ждет бригада. Все в пирсинге, плащах и с глазами камерами. Вижу, вся эта бригада уже готова кинуться на нас. Стоп, брек, тайм-аут. При этом втыкаю щит в землю и показываю руки без оружия. Бригада тормозит. Вы хотите сдаться? Спрашивает он. Нет, не хотим. Зачем тогда все это? Делает жест руками. А поговорить? Парирую я. А, противник завис. Зачем? Вытяните время. Это вам не поможет, или вы думаете? Я не вижу клонов, ползущих под землей к этому месту. Твою ж мать. Наруто бьет рукой об руку в жесте сожаления. Ха-ха, проиграл таки пари. А я говорил, он заметит. Теперь с тебя желание. Подколол я погрустневшего блондина. Знаю, я твои желания, опять под стол кукарекать. Надулся Наруто. Вот не надо, ты тогда сам в дурака продул, «Между прочим», — аргументировал я, — «да ты жульничал». Обвиняющий тыкнул в меня пальцем блондин. «Только тонкий расчет и никакого читерства, я, так сказать, проводил тестирование колоды. А вдруг некая симпатичная бабища, любящая азартные игры, захочет сыграть в карты на желание, а у меня ничего не подготовлено? КХММ, я вам не мешаю?» — спросили подушечки под пирсинг на ножках. Почему-то в единственном лице. «Ой, мы отвлеклись. Как тебя зовут?» — спрашиваю у главного. «Мы есть Пейн», — ответили все тела одновременно, почему-то уже во множественном лице. «Ну нифига себе у мужиков кликуха. Обозваться болью, как гласит одна мудрость. Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты. Тады меня зовут Рок Ли по прозвищу Пенталгин, а это Узумаки Наруто по прозвищу Рилев». Выдал я первое, что пришло мне в голову. «А кто такой Рилев?» — спрашивает у меня Наруто. «Ну, это такой, такая, в общем, крутой чел». Ловко выкрутился из ситуации я. «Тогда ладно, сдавайтесь и мы уйдем. Нам нужен девятихвостый, и мы его получим», — заявили тела. Скрутил кукиши отработанным движением, поводил им слева направо и обратно. «Хрен вам, а не мой стратегический запас питательных веществ и витаминов». Вражины ничего не сказали, просто молча кинулись в атаку. Заработал их радар. Шипздик все-таки успел произвести ремонтно-сварочные работы, где-то в районе черепной коробки. Основной акадский повелитель гравитации остался на месте, вместе с телом сосуна, как его обозвал я, за возможность хавать чакру. Последний, оставаясь на месте, начал в буквальном смысле засасывать в себя клонов Наруто, которые пошли в атаку из-под земли. Мде, не ожидали мы такой подляны, хотя раз он сосет чакру, а клоны — это чакра и есть, в общем, мы остались без еще одного козыря. Попытки остановить этого сосуна воздушной пулей, затем катоном, не увенчались успехом, их он тоже засосал. А от выпущенных синбонов его прикрыли другие тела. Ситуевина, однако, подумал я, открывая все доступные врата. «Шесть рук — это много или мало? Мне моих двух хватает, а этому пассажиру, видимо, нет». Бежит, кулаки сжаты, морда кирпичом, да еще и в пирсинге. Ее богу, ночью бы в темном переулке встретил, без вопросов бы отдал все, что с собой имел, даже не стал бы ждать, классического закурить не найдется. В общем, пока Наруто в режиме мудреца популярно объяснял мужику мозгососу политику партии в сфере здравоохранения и членовредительства, я аккуратненько, поймав эту многорукую хрень на обманном движении, нанес сильнейший удар в коленную чашечку, погнув ту против естественного сгиба. Вот, рук много, а ноги только две, подумал я, производя операцию по приведению ног противника в симметричное состояние, то есть ломая еще одну коленку. «Есть контакт», — воскликнул я, когда тело рухнуло мордой в землю. Ударом ноги в затылок, со звуком разбиваемого арбуза, лопаю вражине единственную черепную коробку. «Приходи, когда будут запасные ноги и головы», — даю пожелание непоследок. В это время Наруто голыми руками разорвал призванную многоножку пополам, причем не поперек, а вдоль, словно молнию. Кровь, кишки, звук рвущейся плоти. А вот это, что-то из разряда ноу-хау, надо запатентовать. Нет, ну реально, использовать половину многоножки в качестве оружия ближнего боя. Просто пробегая мимо бабы-призывательницы, каждая нога из одной половины давала последние потушки. Кровь, кишки, ритмичный звук тыц, тыц, тыц, звук падающего нечто. Противник откатился, забрав трупы. Ну, с этими удодами мы уже привыкли драться. Слабости изучены и тактика боя понятна. Непонятно, что дают эти глаза, но читать движения, как шеринган, они точно не могут. У меня есть гипотеза, что они видят чакру и каким-то образом обладают общим обзором, как система камер слежения. Тут есть целый ряд свидетельств в пользу этой теории. Мы врага не преследуем, а мало ли это ловушка. Вот тут произошло что-то новое, и противник показал один из своих козырей. Из ниоткуда в проходе появилась большая голова и открыла рот. Противник закинул туда остатки от только что убитых нами тел. Голова закрыла рот, открыла, и оттуда вышли снова эти тела, и даже плащи им кто-то постирал. «Ты это тоже видишь?» — спросил меня Наруто, протирая глаза. «Если ты про здоровую башку, которая ремонтирует и производит стирку одежды, то да. Интересно, а если туда носки закинуть, постирает? У меня там три комплекта костюмов дома лежит нестиранных. Ли, не хочу тебя огорчать, но боюсь, что эти костюмы тебе стирать не придется, по причине отсутствия костюмов, ванной, стиральной машины и вообще дома. подколол меня Наруто. «И что будем делать?» – спрашивает Наруто у меня, внимательно наблюдая за перестроением противника. «Я займусь ртом, а ты отвлекай тела». «Принято. Вначале надо ликвидировать этого сосущего чакру, без него будет полегче». Наруто пошел в атаку. «Вот за что я люблю Наруто, так это за возможность что-нибудь взорвать». «Катон», – выдохнул он, огненный шар в направлении Сасуна. Сасун, естественно, попытался его в себя засосать, и у него это даже получалось, ровно до того момента, как Наруто не применил горючие согревающие коктейли. Бросок получился красивая смесь, воспламенилась от остатков катона, еще не успевших попасть в желудок этого утырка. Произошло воспламенение, но так, как огонь, состоящий из чакры, смешался с огнем, состоящим из продуктов горения. В общем, наш сосун засосал получившуюся смесь и превратился в факира, глотающего всякую жгучую хрень и пожирающего всякие колюще-режущие предметы. Фокус не удался, факир был пьян, как говорится, сгорел на работе, огонь, попав в желудок, продолжал гореть, и чела спалило словно спичку изнутри. Тем временем, я полез драться с ртом. Добежать не проблема, проблема причинить вред, ведь этот рот не просто там стоял, его охраняли. Я почти успел добежать до этого рта. Внезапно мои ноги оторвались от земли, а сам я повис в воздухе. Опять 25. Меня приподняли и попытались опять приземлить, как было до этого в лесу смерти. Вот только, на этот раз у меня открыты врата. Ударом об воздух резко меняю направление, и меня отшвыривает на несколько метров влево. Хватка противника не ослабла. Смотрю на него, он вытянул обе руки в моем направлении. Попытался меня опустить, повторяю маневр. Пытается меня сдвинуть влево, а я ухожу вверх. Пытается опустить на землю, а я ухожу влево или вправо. В результате, я очень прилично занял основного противника, но и основной противник прилично занял меня. Болтанка получилась знатная. Он меня не может подавить силой, я ломаю ему векторы давления, но и сам ничего сделать не могу, и наматываю километры на одном и том же пятачке. Леди и джентльмены, добро пожаловать на рыбалку. В роли рыбака вон тот персингованный мужик, в роли рыбы Рокли. В это время Наруто раскидал троих противников и завяз в еще двоих. Результат был бы хороший, если бы не одно большое «но». Башка продолжала хавать и выплевывать свежих противников. В какой-то момент мне удалось таки приблизиться на 5 метров к этой голове. Сломать ее я не мог, потому что все еще был в гравии захвате, но я успел закинуть в закрывающийся рот склянку с паучьей паутиной. Рот закрылся. Рот попытался открыться. Паутина прилипла к губам и небу, в результате рот открылся и сразу закрылся. Попытался открыться и снова закрылся. Не знаю, насколько хватит этой самопальной жвачки, но пока он жует, вражина не получает подкрепления. Наруто тем временем продолжал воевать с телами, и него, должен сказать, это вполне успешно получалось. Все-таки режим Сеннина и годы тренировок в тайдзюцу свое дело сделали. Последним пало тело, призвавшее рот. После его уничтожения все еще жующая пасть исчезла. Я только хотел вздохнуть с облегчением, ведь остались мы вдвоем и последнее тело, как противник воспользовался своей техникой. На их радаре я засек запуск волны и успел крикнуть «волна». За секунду до волны меня выпустили из гравизахвата, но сделать я ничего уже не успевал. Только закрыть грудь руками и опустить голову. Удар был чудовищной силы. Меня отбросило на пару сотен метров и протащило по земле еще столько же. Пришел в себя я быстро. Наруто за секунду до удара этой техники успел спрятаться под землю, поэтому урона не получил. Врата считаются запретной техникой не просто так. Первый минус использования – это невозможность применять любые техники, кроме тех, что дают врата и тайдзюцу. Второй минус – это быстрое расходование чакры организма. Третий минус – это огромная нагрузка на организм при использовании врат. И в дополнение, из-за того, что тело находится при сильной нагрузке, любой получаемый урон становится еще более сильным, если не сказать фатальным. После удара этой техники я сумел спасти свои внутренние органы, но, судя по всему, обе руки оказались сломаны. Возвращаюсь в битву. Пока я отсутствовал, Наруто пытался пробить эту технику, но безрезультатно. Любые техники она просто отталкивала. Катон использовать было опасно, потому что помимо отталкивания можно было запросто получить обратно свою же огненную технику, да еще и заметно ускоренную. Кунай, синбоны, отлетали обратно, и их тоже использовать было опасно для нападающего. С любыми жидкостями то же самое. Жабье масло, выпущенное в воздух, отнесло. Из печати работали только печати запечатывания, но и они тут никак не помогали. Тупик. Он по нам долбить может, а мы по нему нет. Я дошел и поднял с земли щит. Наруто, иди сюда, крикнул я. Помнишь экзамен, где ты расправился с Кибой? Давай так же попробуем. Мы вместе налегли на щит. Наруто призвал еще несколько клонов. Схватились за щит и пошли на противника. Волна, кричу я. Дружно налегаем на щит. Нас откатывает на пару метров назад, но щит удар держит. По уверениям старого жаба, он вообще не уничтожим. Идем вперед. Волна, налегаем на щит. Снова нас откатывает на пару метров. Вот только пока у противника был откат, мы обратно отвоевали эти метры. У меня из носа пошла кровь. Волна, налегаем на щит. Мне показалось, или в этот раз удар был слабее, хотя возможно это мы распределили нагрузку более эффективно и нас отнесло слабее. Кровь пошла уже из ушей. Ни хрена я дурак, а дураки не знают, что можно сдаться. Противник создал взрыв теги и, комбинируя с техникой ветра, отправил все это великолепие в нас. Подрыв. Щит выдержал, нас оглушило, но мы еще боеспособны. Продолжаем движение вперед, словно ледокол. Мы уже на пределе, щит, то неуничтожимый, а вот мы вполне, и удар мы тоже ощущаем. Наруто уже израсходовал всех своих сенклонов батареек. Тащим щит исключительно на силе воли. Противник понял, что теперь уже он в невыгодном положении. Не знаю, насколько велики у него запасы чакры, но я не думаю, что такая мощная техника отнимает мало. Хотя с этими монстрами ни в чем нельзя быть уверенным. Внезапно противник изменил свои намерения. Удары сыпаться перестали. Сейчас вы поймете, что такое противостоять Богу. Пафосно заявил он и начал накастовывать что-то страшное. Чебакутинси, выкрикнул он и развел руки в стороны. Над нами начала появляться черная сфера. Она медленно оформлялась, но когда оформилась, земное притяжение начало слабеть. Мы пока оставались на земле, за счет выпускаемой чакры, но притяжение нарастало. Комья земли начали взлетать вверх, к этому источнику гравитации, образовывать сферу. При этом все, что попадало в сферу, утрамбовывалось и уменьшалось в объеме под действием силы гравитации. Если ничего не придумать, нас засосет, а потом превратит в фарш. И не думаю, что тут можно просто уйти под землю. Наруто, цепляйся за меня, кричу я, зацепился. Пытаюсь вырваться из гравитационной аномалии с Наруто в качестве рюкзака на моей спине. Не получается. Максимум, на что я способен в текущем состоянии, это держать нас на одном месте и уворачиваться от комьев взлетающей земли. Не выйдет, крикнул Наруто. Я начал слабеть. Все-таки держать двух человек фактически в воздухе и сопротивляться все усиливающемуся гравитационному притяжению было выше моих сил. У меня есть идея. Крикнул Наруто и разжал руки. На огромной скорости моего друга потащило к центру черной сферы, потихоньку обрастающей землей. Черт подери, я, конечно, понимаю, что такое крайняя мера, и мне знакома пословица «клин». Клином вышибают, но это уже перебор. Вот представьте себе, висит в небе какая-то неведомая хрень, никого конкретно не трогает, просто засасывает все и всех подряд, и тут появляется один архаровец и с истошным криком «Разинган!» бьет по ней другой неведомой хренью. От соприкосновения двух хреней пошли искры. Так вот, ты какой неведомый бозон Хиггса, из которого, по мнению физиков, появилась Вселенная. Не думал, что увижу такое явление. Сфера начала преображаться, притяжение исчезло. Подлетаю к падающему Наруто, и он хватается за меня. Уматываем со всей возможной скоростью. Я глубоко сомневаюсь, что такое обращение с аномалией приведет к всеобщему процветанию и благоденствию. В лучшем случае будет взрыв, в худшем нашу галактику засосет в образовавшуюся дыру, и что будет дальше, хрен его знает. Сфера поменяла свет с черного на белый и начала отталкивать от себя. Появился эффект обратной гравитации. От сферы отлетала земля, валились деревья и тоже отлетали. Я как-то привык к земной гравитации и никак не ожидал, что появится более сильный источник позади. Нас начало оттаскивать от сферы. Пришлось уворачиваться от пролетающей мимо деревьев, в конец офигевших птиц тоже относило. Мимо пролетел волк и в воздухе захавал пролетающего голубя, и скуля полетел дальше по своим делам. На будущее, если останемся живы, необходимо провести с Наруто разъяснительную беседу на тему аномальные зоны и правила поведения в них. Коноха. Цунади провела гигантскую работу по ликвидации последствий пришествия Акацки. Мирное население было частично в бункерах, частично на улице помогали прятать раненых, детей эвакуировали в специальные убежища в горах, за портретами Каге. Прорваться за барьер не получалось, и где-то там вдали раздавались взрывы и другие следы битвы. Спустя некоторое время, все, кто находился в Канахе, смогли наблюдать за появившейся черной сферой и поднимающейся землей, взлетающими деревьями. Через некоторое время что-то произошло, и со сферой начали происходить изменения. Она поменяла цвет с черного на белый. Через минуту все оставшиеся не улицы жители почувствовали, что их отталкивает. Вначале слабо, но сила отталкивания все росла и росла. Людей словно при урагане сбивало с ног и тащило по земле. Поднялась пыль. Кто-то пытался бороться и приклеивался к земле, кто-то использовал пространственные техники внутри барьера, но после их снова отталкивало. Спустя некоторое время бороться с неведомой силой стало невозможно. В результате все кто, до появления белой сферы не успел укрыться в убежищах или спрятаться под землю, оказались ровным слоем размазаны по поверхности барьера. Чтобы не создавать давки, шиноби отталкивались от земли и буквально висели в воздухе, прижатые неведомой силой в стенку барьера. Рок Леон же сталкер, оттащила нас за несколько километров от места сражения. Мы успели немного отдышаться и промыть водичкой из фляги запорошенные поднятой пылью глаза и промыть песок изо рта, а то он неприятно хрустел на зубах. «Ли, смотри, там наши канаховцы летают», — охренело заявил мне Наруто, показывая рукой в сторону деревни. «Итицкая сила, мы тут сражаемся, а они там фестивалят. Где справедливость, я спрашиваю?» Патетически воздел руки к небу я здесь», — внезапно ответила мне подкравшееся из ниоткуда тело нашего врага и отправила меня в полет своей техникой. Я успел пролететь несколько метров и ударился спиной в лежащий камень. В глазах потемнело, но не это самое страшное. Самым страшным было то, что наступил откат врат. Тело скрутило судорога. Противник же успел воткнуть один из своих прутов Наруто в левое плечо и пригвоздил того к дереву. «Я должен сказать, что вы проделали неплохую работу, пытаясь остановить бога», — сказал он, втыкая второй прут в правую руку Наруто. «Вот только, вам не победить бога», — сказал он, распечатывая еще один прут и втыкая в стопу Наруто. «Я иду к великой цели, и не вам меня остановить». Еще один прут вошел в другую ногу. К сожалению, я не мог уже пошевелить ни рукой, ни ногой. Все, что я мог сделать, это сжать зубы, немного наклониться и достать языком маленькую иголку. Зажав ее между зубами, старательно прицелился и смачно дунул-плюнул. Такое простое движение, как плевок, потребовало у меня просто титанической концентрации сил. Казалось бы, в этот плевок я вложил все оставшиеся у меня силы. Я понимал, что маленькая иголка, пусть даже и попавшая в нужную точку, не сможет причинить серьезный вред. Обычная, даже не отравленная иголка. Противник стоял от меня левым боком, и я целился в его левый глаз. В результате иголка хоть и летела по нужной траектории, но цели так и не достигла. Противник, услышав тьфу, повернулся ко мне и отклонил корпус, пропуская иголку мимо. «Это конец», — уж было подумал я, когда раздалось громкое «апчхи», и верхняя половина тела противника перестала существовать. Для голой стихийной техники «будь здоров», но дзюцу, печати были не нужны, и зафиксированные руки для нее не помеха. Мы обменялись понимающими взглядами с Наруто, все еще прибитым на манер манекена на дереве. Последняя мысль перед тем, как я потерял сознание, была: и все-таки мы его сделали. Глава 30. Канаха. Цунаде висела припечатанная в барьер и вела светскую беседу с припечатанной по соседству Шизуне, одновременно наблюдая за белой сферой, которая медленно, но верно начинала краснеть. «Не нравится мне это», — категорично заявила Шизуне, наблюдая, как на все краснеющей сфере начали появляться прожилки. «Мне тоже», — заявил прижатый под к барьеру под Шизуне шиноби в уже помятой маске лиса, пытаясь поднять голосу, за что тут же рефлекторно получил по этой самой маске девичьим каблуком, в результате чего в маске появилась еще одна вмятина. «Не поднимай голову, вся красная от смещения», — в очередной раз заявила Шизуне, и дернул ее черт в этот день одеть не боевой костюм Джонина, а обычную юкату. «Шизуне, я все понимаю, но хватит бить моего анбу», — рыкнула Цунаде. «Нас тут и так раненых очень много», — заявила Цунаде, мысленно радуясь тому, что в этот день она одела штаны. «Простите, Цунаде», — сама сказала Шизуне, в очередной раз запуливая с левой ноги по маске. «Я же не поднимал голову», — возмутилась маска. «А ты думаешь, я не вижу зеркальце, которое ты приспособил на своей стопе, извращенец?» — гневно выдала Шизуне. «И вовсе я не извращенец», — заявила маска, пряча зеркальце. «Скучно тут висеть без дела, а тут такое развлечение. Прям молодость вспомнила и свой экзамен на Чунина. Ты думаешь, Они выжили после такого? Спросила Шизуни у Цунаде. Носителя девятихвостого сложно убить, Али. Всем внимание, оказать помощь раненым и погребенным под завалами, все кто боеспособен отправляется вместе со мной. Зычным голосом усиленным чакрой подала команду Цунаде. Подземелье Канахи, база корня Анбу. В подземельях корня горели огонь, черный огонь Аматерасу. Трупы оперативников валялись повсюду. Некогда опасные ловушки были обезврежены или уничтожены. Две фигуры в плащах Акацки медленно и величаво покидали обитель корня. И все-таки он ускользнул, заявила фигура с огромным мечем. Не стоит недооценивать Данза, особенно в его логове. Тем более, что возложенную на нас миссию мы выполнили. Корень в ближайшем будущем не будет способен на какие-либо действия и не сможет противостоять нашей организации, сказала другая фигура с все еще горящим Мангекё Шарингеном. Вот только эта фигура умолчала о некоторых фактах. Помимо выполнения задачи, поставленной Пейном, заключающейся в уничтожении корня, Итачи преследовал и свои собственные скрытые мотивы. Прежде всего, он добрался до секретного хранилища Данза и уничтожил шаринганы, оставшиеся после той памятной ночи. Итачи искренне считал, что правом пользоваться шаринганом обладали только те, в ком течет кровь Учих. Обнаружение тайника с вывезенной библиотекой его клана стало для Итачи приятной неожиданностью, мимо которой он пройти не мог. И хотя большинство этих документов в свое время он изучал, Итачи посчитал не лишним вернуть то, что по праву принадлежало ему и другим возможным выжившим из его клана. И все-таки, какие же вы страшные Учихи и ваши проклятые глаза. Я убивал этого старика 3 раза, а он все никак не умирал. Что это было? Спросил мечник. Тебе в этом знании нет необходимости, холодно заметил Итачи. Боюсь, в примирительном жесте поднял руки кисами. Медленно они выходили на поверхность и шли по лесу от деревни, когда внезапно для себя обнаружили Наруто, прибитого к дереву черными прутами Пейна. «Сегодня день сюрпризов», — заметил Кисами. Пруты не только прибили его к дереву, но и полностью отрезали ему возможность использовать чакру в руках, так как были воткнуты мастером своего дела в каналы сосредоточения чакры. Наруто был без сознания и не падал только из-за штырей. Итачи обратил внимание на лежащие рядом ноги и половину плаща. Верхняя часть тела словно была срезана и испарена одновременно. Что это? Техника элемента пара? Подойдя поближе, удалось опознать одно из тел Пейна, которым он отдавал все приказания и присутствовал на собраниях. Кисами хотел подойти ближе, но внезапно его путь преградили появившиеся шиноби Канахи во главе с Цунаде. «Мы уходим. Этот бой бессмысленен», — сказал Итачи и медленно стал уходить. «Ай, Итачи, подожди меня», — сказал Кисами, расстроившись, что его напарник не хочет участвовать в бою. Для Итачи это был бессмысленный и ненужный бой. Бой с Данза на его поле, вместе с его телохранителями и сотрудниками корня и вынужденное активное использование Мангекё Шарингана сильно его ослабило. Он не был беззащитен, но сражение с кем-то уровня Каге и его джонинами в данный момент Итачи хотел избежать. «Итачи!» — воскликнул Гай и уже хотел было наброситься. «Стоять! У нас нет времени на бессмысленный бой. Уходите, я отпущу вас, но только в этот раз», — заявила Цунаде. Цунаде безусловно хотела уничтожить Акацки, но она была прежде всего Каге, основной задачей которого была забота о своих людях и нуждах деревни и страны. Бессмысленный в текущих обстоятельствах бой с непредсказуемым результатом ей не был нужен. Цунаде воспользовалась техникой призыва, очень долгого и мощного призыва, в результате чего изрядно потратилась. К тому же Цунаде крайне не понравилось текущее состояние Наруто. При сильных физических повреждениях носителя, Биджу может попытаться выбраться, а судя по увиденному, клону печати так слабеет. Сильный бой рядом может спровоцировать девятихвостого на активные действия. И не факт, что печать его удержит. Итачи и Кисами медленно и величественно удалялись с поля боя, никем не преследуемые. Естественно, за ними отправили следить несколько джонинов, но с приказом вести и не вступать в бой. Цунаде занялась лечением Наруто. Выдернула штыри и использовала технику мистической руки для диагностики. Тем временем, в придорожных кустах, Киба обнаружил тело Ли и хотел было принести его к Цунаде, но совместный дикий крик остановил его в полуметре от тела. «Киба, ты совсем больной?» – орал на него Шикамару. «Тебе жить надоело?» – спросила Сума. «А что такое?» – удивленно спросил Киба. «Позвольте мне, я проходил инструктаж у куратора по поводу методики оказания первой помощи вот этому парню», – заявил появившийся Меднин, который в свое время присутствовал при инциденте у ресторана. Под удивленными глазами Кибы и Акамару, Меднин не пошел сразу к телу Ли. Он немного побродил по лесу и нашел длинную палку, после чего аккуратно подкрался к телу и сознанием дела начал тыкать палкой в тело Ли, при этом издавая звуки ДЗЗЗ с некоторой периодичностью. У Кибы от подобного глаза стали, как у персонажа аниме, получающему ведерную клизму. Глаза стали в размере превосходить Бейкуган в активированном состоянии. Подошел Асума. «А первую помощь оказываете?» Цунади просила принести его потом ей, окончательно добил Кибу своей фразой Асума. «А, хотел было что-то сказать Киба, но его прервали. Все нормально, аккуратно поднимаем и несем к Цунади», заявил Меднин, крайне осторожно и аккуратно перекладывая тело Ли на носилки. Где-то в небе над Канахой, Дейдара с самого начала боя в Канахе жаждал лишь одного – реванша. В его голове все крутились обидные слова Наруто, выложенные клонами на земле в грубой и нецензурной форме, но общее направление мыслей, как для себя понял Дейдара, было следующим. «Твое искусство – это лишь экзистенциальный суррогат, и, что выступает и на паперти со своими шедеврами, тебе даже самую мелкую завалящую вышедшую из обращения монетку не кинут. Учим отчасть салага». Неизвестно почему, но из всего перечисленного именно последняя непонятная фраза сильнее всего его задела. Планы Дейдары на честный поединок один на один, чье искусство сильнее, рухнули под сенью местной плантации лесом смерти зовущейся. Он битый час бегал по лесу в поисках своего соперника, попутно тренируясь и разогреваясь на местной флоре и фауне, но так и не догнал. Потом, когда прозвучал ультиматум Пейна и мимо в неизвестном направлении, дико матерясь, пролетело нечто неидентифицируемое, Дейдара понял, что планы надо менять. Он, конечно, мог бы помочь Пейну и убить своего противника подрывом с воздуха в момент боя с Пейном, но одновременно он этого сделать не мог. У Дейдары, как у любого уважающего себя шиноби, была гордость. Гордость за то, что он ценил больше всего, за свое искусство. Убить прямого конкурента из-под тишка, значит признать, что он его боится, что его искусство слабее. Поэтому Дейдара занял выжидательную позицию высоко в воздухе среди облаков, и наблюдал через свой монокль за битвой. Во время битвы Дейдара сожалел о том, что, видимо, сразиться в честной битве не получится. Пейн должен был уничтожить их без проблем, но этого непонятно, почему не происходило. К моменту появления черной сферы, Дейдара был еще выше, поэтому в момент появления гравитации он отлетел подальше. Затем Наруто что-то сделал, и сфера начала меняться. Вначале появилась антигравитация, а затем произошел взрыв. От увиденного сознание Дейдары забилось в экстазе и приступах зависти одновременно. Это было феноменально, великолепно, страшно и разрушительно. Образовавшееся пространство было выжжено в радиусе 3 километров. Взрывная волна пошла намного дальше. Выйдя из экстаза в положение «лечу на юг и тренируюсь», Дейдара улетел, предварительно прикинув размеры воронки и расстояние уничтожения от центра и до периферии. К сожалению, его спять и последующая разработка спять 1.2 до должного уровня не дотягивала, а значит, и впечатлить противника ему было нечем, что в сознании Дейдары было равносильно поражению. Скрытая база Конан. В секретной базе находилось два человека. Девушка в плаще Акацки и с розой в волосах, и человек в специальном кресле. Я их недооценил, но ничего, вначале я восстановлю тела, а затем мы уже наверняка... Аркх, внезапно прервался человек в кресле, потому что вороненая сталь, вошедшая со спины, пробив сердце, вышла из грудной клетки. Я так не думаю, сказал вышедший из-за спины Пейна Кокудзу. Знаешь, я очень сильно тебя уважал, но боюсь, что твои планы идут вразрез с моими. Ничего личного, только бизнес, сказал Кокудзу, втыкая еще один нож в тело Пейна. Аркх. Пейн даже с пробитым сердцем выплюнул кровь и продолжал жить. Ты не сможешь принести себя в жертву или использовать любые техники. Забудь о технике великого воскрешения, эти клинки были специально подготовлены для убийства Хаширамы, но и для тебя подойдут. Кокудзу, предатель, зачем ты убил его? Конан была в бешенстве и еле сдерживала себя от нападения. Изначально я находился в Канахе и ждал команду ликвидаторов, поэтому подготовил ряд мер для своего исчезновения, но даже я не ожидал, что он атакует деревню на выходных в середине дня. Изначально я думал, что это атака для моего устранения, поэтому я ликвидировал следящих за мной Анбу и до постановки барьера вышел из деревни. Пока вы были заняты битвой с деревней, я, зная о состоянии Пейна, искал вашу скрытую базу, и, как видишь, оказался прав. По глазам вижу непонимание. Барьер я прошел в момент наивысшей концентрации при использовании Чебокутин с Епейном. Барьер оказался проницаем. А твои сигналки – это детский лепет. Зачем все это? Почему ты предал нас? Конан тянула время и занимала удобную позицию, выбирая момент для атаки. Впрочем, огромный боевой опыт Кокудзу она обмануть не могла. Начну сначала. Зачем я к вам присоединился? Ответ прост. Деньги. Деньги правят миром, и у вас их было много. Вот только, деньги любят счеты при умножении, а в нашей организации они были на втором плане. Вы их только тратили и не приумножали. Я действительно сильно его уважал, но потом победы вскружили ему голову, и у него появился комплекс Бога. Это заставило меня задуматься. А затем, я еще раз поговорил с ним и уточнил его цели. Они возвышены и монументальны: прекратить войны, создать единый мир, но это будет мир одного человека, владельца Гиндзюцу. Мне это не нравится, я не хочу быть пешкой и не хочу жить в мире, где деньги ничего не значат. После разговора с одним молодым человеком, я открыл для себя новый мир, мир финансов. И я понял, что если я хочу захватить мир, я должен это сделать сам. Просто представь себе мир транснациональных компаний, которые больше государств и не имеют границ, мир, в котором побеждает достойнейший, мир постоянного развития, на вершине которого буду сидеть я. Забавляясь, сказал Кокудзу, в этом моменте я, наверное, как и любой злодей, должен зловеще рассмеяться.